Кровь и лимфа. Часть третья. Характеристика тромбоцитов. Процессы свертывания крови. Кровяные пластинки или тромбоциты в свежей крови человека имеют вид мелких бесцветных телец, округлой или веретеновидной формы. Они могут объединяться, агглютинировать в маленькие или большие группы. Количество их колеблется от 200 до 400 на 10 в 9 степени в 1 литре крови. Кровяные пластинки представляют собой безъядерные фрагменты цитоплазмы, отделившиеся от мегакариоцитов, гигантских клеток костного мозга. Тромбоциты в кровотоке имеют форму двояко выпуклого диска. В них выявляется более светлая периферическая часть, гиаломер, и более темная зернистая часть, грануломер. В популяции тромбоцитов находятся как более молодые, так и более дифференцированные и стареющие формы. Гиаломер в молодых пластинках окрашивается в голубой цвет, базофилин, а в зрелых – в розовый, оксифилин. Молодые формы тромбоцитов крупнее старых. Плазмолемма тромбоцитов имеет толстый слой гликокаликса, образует инвагинации с отходящими канальцами, также покрытыми гликокаликсом. В плазмолемме содержатся гликопротеины, которые выполняют функцию поверхностных рецепторов, участвующих в процессах адгезии и агрегации кровяных пластинок, то есть в процессах свертывания или коагуляции крови. Цитоскелет в тромбоцитах хорошо развит и представлен актиновыми микрофиламентами и пучками микротрубочек, расположенных циркулярно в гиаломере и примыкающими к внутренней части плазмолеммы. Элементы цитоскелета обеспечивают поддержание формы кровяных пластинок, участвуют в образовании их отростков. Актиновые филаменты участвуют в сокращении объема ретракции образующихся кровяных тромбов. В кровяных пластинках имеется две системы канальцев и трубочек. Первая – это открытая система канальцев, связанная, как уже отмечалось, с инвагинациями плазмолеммы. Через эту систему выделяется в плазму содержимое гранул кровяных пластинок и происходит поглощение веществ. Вторая – это так называемая плотная тубулярная система, которая представлена группами трубочек, имеющих сходство с гладкой эндоплазматической сетью. Плотная тубулярная система является местом синтеза циклооксигеназы и простагландинов. Кроме того, эти трубочки селективно связывают двухвалентные катионы и являются резервуаром ионов кальция. Вышеназванные вещества являются необходимыми компонентами процесса свертывания крови. Выход ионов кальция из трубочек в цитозоль необходим для обеспечения функционирования кровяных пластинок. Фермент циклооксигеназа метаболизирует арахидоновую кислоту с образованием из нее простагландинов и тромбоксана А2, которые секретируются из пластинок и стимулируют их агрегацию в процессе коагуляции крови. При блокаде циклооксигеназы, например, ацетилсалициловой кислотой, агрегация тромбоцитов тормозится, что используют для профилактики образования тромбов. В грануломере выявлены органеллы, включения и специальные гранулы. Органеллы представлены рибосомами, элементами эндоплазматической сети, аппарата Гольджи, митохондриями, лизосомами, пероксисомами. Имеются включения гликогена и ферритина в виде мелких гранул. Специальные гранулы составляют основную часть грануломера и представлены тремя типами. Первый тип – крупные альфа-гранулы. Они содержат различные белки и гликопротеины, принимающие участие в процессах свертывания крови, факторы роста, литические ферменты. Второй тип гранул – дельта-гранулы, содержащие серотонин, накапливаемый из плазмы, и другие биогенные амины – гистамин, адреналин, ионы кальция, АДФ, АТФ в высоких концентрациях. Третий тип мелких гранул представлен лизосомами, содержащими лизосомные ферменты, а также микропероксисомами, содержащими фермент пероксидазу. Содержимое гранул при активации пластинок выделяется по открытой системе каналов, связанных с плазмолеммой. Основная функция кровяных пластинок – участие в процессе свертывания или коагуляции крови, защитной реакции организма на повреждение и предотвращение потери крови. В тромбоцитах содержится около 12 факторов, участвующих в свертывании крови. При повреждении стенки сосуда пластинки быстро агрегируют, прилипают к образующимся нитям фибрина, в результате чего формируется тромб, закрывающий дефект. В процессе тромбообразования наблюдается несколько этапов с участием многих компонентов крови. На первом этапе происходит скопление тромбоцитов и выход физиологически активных веществ. На втором этапе, собственно, коагуляция и остановка кровотечения – гемостаз. Вначале происходит образование активного тромбопластина из тромбоцитов, так называемый внутренний фактор, и тромбопластина из тканей сосуда, так называемый внешний фактор. Затем под влиянием тромбопластина из неактивного протромбина образуется активный тромбин. Далее под влиянием тромбина из фибриногена образуется фибрин. Для всех этих фаз коагуляции крови необходимы ионы кальция. Наконец, на последнем, третьем этапе наблюдается ретракция кровяного сгустка, связанная с сокращением нитей актина в отростках тромбоцитов и нитей фибрина. Важной функцией тромбоцитов является их участие в метаболизме серотонина. Тромбоциты – это практически единственные элементы крови, в которых из плазмы накапливаются резервы серотонина. Связывание тромбоцитами серотонина происходит с помощью высокомолекулярных факторов плазмы крови и двухвалентных катионов с участием АТФ. В процессе свертывания крови из разрушающихся тромбоцитов высвобождается серотонин, который действует на сосудистую проницаемость и сокращение гладкомышечных клеток сосудов. Продолжительность жизни тромбоцитов в среднем 9-10 дней. Стареющие тромбоциты фагоцитируются макрофагами селезенки. Усиление разрушающей функции селезенки может быть причиной значительного снижения числа тромбоцитов в крови – тромбоцитопения. Для устранения этого может потребоваться удаление селезенки – спленэктомия. При снижении числа кровяных пластинок, например, при кровопотере, в крови накапливается тромбопоэтин – фактор, стимулирующий образование пластинок из мегакариоцитов красного костного мозга.